Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а у меня зуб качается. Да ты что? А ну-ка покажи. Смотри, вот этот. Ух ты, правда? Ну, значит, скоро выпадет. Ой, мамочки, и что же я буду делать? Как что? Выпадет, положишь его под подушку на ночь. Пока ты будешь спать, прилетит зубная фея и заберет его, а взамен оставит монетку. Пап, во-первых, я знаю, что это будет не зубная фея, а ты или мама. Я уже выросла и все понимаю. А во-вторых, я вообще не об этом. А о чем тогда? Я что, без зуба останусь? Ну, на какое-то время да. Но он же молочный, на его месте потом новый вырастет. А долго он расти будет? Насколько я помню, несколько месяцев. Какой кошмар! И как же я буду без зуба в школу ходить? Ну ты же не зубами ходишь, а ногами. В чем проблема-то, я не понимаю. Папа, но это же не эстетично. Чего-чего? Некрасиво. Это мальчикам можно без зубов ходить. Им красота не важна, а я девочка. Ах, вот в чем дело. Ты стесняешься? Пока нет, а вот выпадет, начну. А можно я не буду в школу ходить, пока он не вырастет? Нет, Ульянка, нельзя. Слушай, у тебя же и раньше зубы выпадали, и ничего, ты даже внимания не обращала. Я просто маленькая была, а теперь выросла. И некрасивой быть не хочу. Ну погоди расстраиваться. Ты же знаешь, что главное в человеке не внешняя красота, а внутренняя. Сколько мы про это фильмов видели, сколько книжек прочитали. А уж сколько сказок я тебе рассказал. Что, неужели придется еще одну придумывать? Ну попробуй. Но мне кажется, оно все равно не поможет. А вот и посмотрим. Значит так. В одной не слишком далекой стране жили-были две девушки. Жили они не очень богато и были родными сестрами. Младшая Кристина, а старшая Катерина. Кристина была милой и симпатичной, а плюс к этому обладала очень добрым характером. А вот Катерина была совсем на нее не похожа. Характер у нее был скверный, склочный, нелюдимый. Мало того, была Катерина еще и ленивой. За собой не следила, волосы не расчесывала, а умываться вообще ненавидела. Так они и жили. Катерина целыми днями ленилась, а Кристина за нее все делала. А почему? Ну, во-первых, они же все-таки сестры. А во-вторых, я же говорю, Кристина была очень доброй и отзывчивой. А вот бывало, проснется Кристина рано утром и говорит сестре: Катерина, просыпайся. У нас с тобой много дел сегодня. Нужно пол помыть да пыль протереть. Ты мне поможешь? А Катерина ей в ответ: нет, неохота мне. Я лучше еще посплю. Ты сама как-нибудь справишься. Сделает все Кристина сама и опять сестру просит: Катерина, надо бы на рынок сходить, купить продуктов на обед. Ну вот еще, никуда я не пойду, мне и тут хорошо. Ты сама как-нибудь. Вздохнет Кристина и сама за покупками идет. А потом сама обед готовит. И вот однажды вечером мыла Кристина окно, а Катерина на кровати валялась. И надо же было такому случиться, что как раз в это время проезжал мимо их дома принц Януш. На чем? Ну, не знаю. На лошади, наверное. Принцу полагается ездить на белом коне. Ну, хорошо, пусть так. увидел Януш милую девушку и залюбовался. Остановил своего белого коня прямо напротив окна, да и говорит: «Здравствуй, красавица! Не дашь ли ты мне воды напиться?» «Конечно, сейчас! Катерина, принеси, пожалуйста, стакан воды!» «Ой, нет, не хочется мне! Тебе нужно, ты сама и неси!» «Извините, пожалуйста, это моя сестра Катерина. Вы подождите минуточку, я сейчас!» Принесла Кристина принцу Янушу воды. Выпил он, да и говорит: «Вот спасибо тебе! Я и не знал, что в нашем государстве есть такие красивые и добрые девушки. А как тебя зовут?» «Кристина». «А я принц Януш. Знаешь что, Кристина? А приезжайте вместе с сестрой завтра вечером к нам во дворец. Я вас с папой королем познакомлю. Договорились?» «Хорошо, мы приедем. Спасибо за приглашение». Попрощался принц и уехал. Рассказала Кристина сестре обо всем и спать легла. А Катерина в кровати ворочается, уснуть не может. Разные мысли ей покоя не дают. «Вот ведь повезло этой Кристине. Поедем мы завтра во дворец, а принц чего доброго в нее влюбится и замуж возьмет. А я? Как же я? Я тоже хочу принцессой стать. Надо что-нибудь придумать. Вот если бы вдруг стала Кристина некрасивой, тогда бы этот Януш на нее даже не посмотрел. Это мое самое-самое заветное желание. Ух ты! Я, кажется, придумала». Наступило утро. Проснулась Катерина первой, поскорее с кровати спрыгнула и давай сестру будить. «Кристина! Кристина, подъем! Собирайся скорее, нам сегодня к принцу ехать!» «Катерина, неужели ты раньше меня проснулась? Вот это чудеса!» «Давай, давай, не задерживайся!» Бросилась Катерина собираться. Волосы тщательно вымыла, щеки нарумянила, лучшее свое платье надела. И стала очень даже симпатичной девушкой. «Ну что ты там возишься? Я уже готова. Поехали скорее!» Сели сестры на телегу и поехали во дворец. Подъехали к воротам, и тут Катерина как толкнет Кристину. Упала Кристина с телеги и в самую грязь угодила. Платье теперь на ней грязное, волосы всклокоченные, лицо чумазое и самое страшное... «Что?» «Самое страшное, выпал у Кристины зуб». «Что же ты наделала, Катерина? Как же я теперь во дворец пойду?» «Ну, делать нечего. От приглашения отказываться нельзя. Придется тебе прямо так и идти». «Как же я без зуба с принцем разговаривать буду?» «А ты помалкивай, я за тебя все скажу. Пойдем, заморашка». Вошли сестры во дворец. Вышел к ним навстречу принц Януш. Посмотрел на них и обомлел. Стоят перед ним две девушки. Одна красивая, а вторая, прям скажем, не очень. «Здравствуйте, красавицы. Что-то я никак в толк не возьму. С кем из вас я вчера разговаривал?» «Со мной, конечно. Ты что, все забыл? Я Катерина. А это моя ленивая и некрасивая младшая сестра Кристина». «Да? А мне казалось, что девушку, которая мне воды принесла, звали Кристиной». «Да нет же, Януш, у нас просто имена похожи, вот ты и перепутал. Ну что, пойдем с папой знакомиться?» «Ну, идемте. Вот сюда, пожалуйста». «Ура! Кристина, не стой как чучело, идем уже!» Идут принц с сестрами по дворцу, а Катерина от радости все не умолкает. «Ух ты! Ух ты, какие у вас тут диваны! Вот на них я и буду валяться, когда принцессой стану. А слуг у вас много? Я хочу, чтобы они мне еду и напитки приносили. А карету золотую ты мне купишь, а? Я на ней буду по городу кататься и во всех прохожих грязью из-под колес брызгать. Ой! А это что, статуя? А она золотая? Золото мне тоже очень пригодится. И вообще, покажи мне, где тут у вас казна? Я себе платьев разных накуплю, сладостей и еще... Ну, не придумала пока, но обязательно придумаю. Ой, как же я здорово заживу! Слушал Катерину принц Януш, а потом вдруг остановился, повернулся к Кристине и спрашивает: «А ты почему молчишь? Неужели тебе сказать нечего?» «Да она всегда так. Надуется, и слова из нее не вытянешь». «И все-таки мне очень хотелось бы ее услышать. Кристина, скажи что-нибудь». «У вас, принц Януш, вот тут на воротничке пуговка отвалилась. Хотите, я пришью? Только дайте мне, пожалуйста, иголку с ниткой». Пригляделся принц к ней повнимательней и еще внимательней. А потом распахнул дверь в тронный зал, подошел к папе-королю, да и говорит: «Ваше Величество, папа, помнишь, я вчера тебе рассказывал про одну милую девушку? Она к нам в гости приехала». «Приветик, да, это я, собственной персоной». «Нет, пап, это не она, вот она, Кристина, и она мне очень нравится». «Как же ты меня узнал в таком виде?» «Ну как же я мог тебя не узнать? Ведь злое сердце ни за какой красотой не спрячешь, а доброе под любой грязью заметно». И они сразу поженились. Ну, не сразу. Сначала стали встречаться. Долго встречались. Узнали друг друга поближе, полюбили. У Кристины за это время вырос новый зуб. А вот уже потом поженились. Тут и сказочке конец. Ну что, Ульянка, сделала выводы? Сделала. И какие же? Так уж и быть. Буду в школу ходить, даже когда зуб выпадет. Потому что мое доброе сердце ни за каким зубом не спрячешь. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.